Глава 4. Следующие 2 дня я практически не высовывался из своего убежища, лишь время от времени поднимаясь на крышу и осматривая окрестности. Мозоли на ногах и ссадины на руках потихоньку заживали. Это плюс. Опять заканчивалась вода и еда. Это минус. За это время цепочка сторожевых костров стала заметно чаще. Похоже, ловить меня собралось чуть ли не все население Хрустального. Но в сами развалины больше никто не совался. Скорее всего, нашли тела. И никто не хотел рисковать, бродя по внушающему страх городу, где скрывался загадочный убийца, еще и безжалостный маг к тому же. В целом, мое положение становилось все более тоскливым. Новые запасы еды и воды я мог получить теперь только у костров оцепления, а там наверняка меня с нетерпением ждут. Пока еще жажда и голод чувствовались не очень сильно, но через день-два я опять окажусь на грани. Как выбраться из ловушки, я за эти 2 дня так и не придумал. Сначала бездумно валялся, рассматривая стены и потолок. Затем листал книги, служащие мне кроватью. Читать напитанные мудростью фолианты мне сейчас хотелось меньше всего, и я в итоге взялся за книжицу, найденную в кабинете у Ольда. Книга оказалась написана на языке Срединного княжества, небольшой горной страны, расположенной в самом центре континентальной цивилизации. Я помнил ее описание из географического атласа. Несколько обширных горных долин с речками, озерами и гейзерами, а также вулканом, просыпающимся раз в несколько лет. Княжество представляло собой уникальный замкнутый мирок, где процветало животноводство, добыча золота и драгоценных камней. Единственное, чего там было мало, это врагов. Окружающие государства давно поняли, что пытаться завоевать лакомый кусочек, пробираясь по доступным не в каждое время года узким перевалам, довольно сложно. И плюнули на это дело после череды неудачных попыток, предпочитая торговать, Тридорога меняет ткани и оружие на сапфиры и презренный желтый металл. В итоге в прибыли оказывались все. Соседи наваривались за счет перепродажи, жители княжества же, получая все необходимое, аккуратно наращивали оборонительный потенциал, при этом отнюдь не бедствуя, и то и дело отправляя своих детей на учебу в университеты империи Исакка. И потихоньку строили у себя в горах рай на земле. Гномы, не особо любящие людей, но очень жадные до денег, приезжали со своего острова и возводили несокрушимые бастионы на границах княжества. Эльфы, еще больше не любящие людей после последней войны и зажатые в своем несчастном лесу, отправляли архитекторов и говорящих с лесом, создавая дворцы для знати и великолепные парки для всеобщего пользования. А затем покупали на полученные деньги провизию и оружие, в надежде все же не вымереть, а в перспективе отомстить ненавистному Сакку и заодно остальному человечеству. Ну а простые мастера из окрестных земель выстраивались в очередь за подрядами на строительство и ремонт домов, улиц, мостов. Хорошо быть богатым. Неудивительно, что именно в Срединном княжестве и началась мода на изысканную развлекательную литературу, один из образчиков которой я сейчас держал в руках. Язык княжества очень похож на распространенный повсеместно имперский, на котором говорили как в Хрустальном, так и по всему полуострову. Проблем с чтением у меня не возникало. А вот само повествование вызывало легкую оторопь, смешанную с восторженным удивлением. Дело в том, что автор книги, некто Галлард Среброусый, замахнулся ни много ни мало на пустошь. Впрочем, понять его можно. У нас здесь довольно загадочный край. Диковинок хватает. Собственно, шастающие вокруг меня призраки не дадут соврать. Но Среброусому того, что у нас есть, показалось мало. И он от души добавил экзотики. Началось все довольно банально. Нищий, но гордый аристократ влюбился, причем не в кого-нибудь, а в дочь первого советника великого князя. И прекрасная дева ответила ему взаимностью. Увы. Строгий отец, хоть и не стал сразу же ссылать на рудники незадачливого ухажера, поставил перед ним невыполнимые условия. Принеси, мол, из центра пустоши, с самого мертвого плато, яйцо хрустального дракона. и будет тебе счастье, личный дворец и дочка в придачу». На этом месте я даже задумался и принялся старательно копаться в памяти. Дело в том, что мертвое плато у нас действительно есть, на северо-запад от Хрустального, в довольно мрачной местности, где когда-то прошли последние битвы двух противоборствующих армий. Но это теперь, после войны, те края мрачные и безлюдные. Так вот, есть там и плато, довольно большое. Этакий стол причудливой формы, выступающий на добрую милю над окружающей местностью. Место наверняка опасное, наполненное отголосками переплетенных заклинаний, не особо добрыми обитателями и даже, возможно, нежитью. Точно этого никто не знает. Так что советник не абы куда своего потенциального зятя отправил, а прямиком на тот свет, можно сказать. Но это понятно. Все в рамках жанра. Меня заинтересовало, откуда автор, осведомленный о заброшенном плато, находящемся в глубине нашего заброшенного полуострова, взял драконов, да еще и хрустальных. Летающих ящериц в нашем мире хватало. Кое-где даже самые настоящие драконы остались, но уж точно не в пустоши. Здесь же было магическое государство, а для мага нет ничего приятнее и заманчивее, чем пристукнуть дракона и пустить его на ингредиенты для артефактов и всякой алхимии. Ну ладно, пусть будут хрустальные драконы. Отважный юноша немедля продал свой особняк, распустил слуг. На этом месте я, наплевав на опасность быть обнаруженным, несколько минут ржал, как конь, утирая слезы. «Нищий! Нищий аристократ! Чтоб его!» Так вот, продал он все. Нанял отряд могучих воинов и отправился к нам в гости. Без особых проблем добрался до перешейка, и тот его скрючило, перекорежило, отправило в беспамятство. А когда очнулся, он обнаружил, что барьер, окружающий пустошь, пробудил в нем магическую силу. Здесь я должен отметить, что барьера на перешейке никакого нет. Вокруг полуострова действует постоянное защитное заклинание комплексного действия. К нашим берегам никогда не пристанет ни один корабль. Собьется с курса, попадет в череду быстрых водоворотов, встретится с миражами и неожиданными штормами. И если каким-то чудом все же пройдет всю эту вакханалию, творящуюся среди коварных рифов, то у самого берега просто и без затей будет сожжен чудовищным ударом молнии. Собственно, про рифы, миражи, водовороты и шторма рассказали чудом спасшиеся горе мореплаватели из других стран. А вот то, как молнии в пепел сжигают непрошенных гостей, видно уже с нашей стороны. Так вот, барьер есть, но он морской. По суше никто никому передвигаться не мешает. И уж точно не пробуждает у влюбленных юношей магических талантов. Такой талант сейчас вообще редок. Один человек на несколько тысяч похвастаться может. Мне вот повезло. Да. Дочитав до этого места, я отложил книгу и уже почти не хромая опять поднялся на крышу. Все было без изменений. Потихоньку уходящее к закату солнце освещало вальяжно передвигающиеся неподалеку от города черные точки. Точки ходили, сидели, иногда собирались в кучки и наверняка о чем-то разговаривали. Тьфу! И я повертел головой. Всюду виднелась примерно одинаковая картина. Серо-желтые полуразрушенные дома, потихоньку сходящие на нет к краю развалин. За ними песок пополам с камнем. И то и дело дымки костров, люди. Безрадостную картину дополняло кое-что еще, на что я сначала не обратил внимания. Далеко на западе горизонт слегка застилало легкое марево. Приняв его за обычный пустынный мираж, собрался было спускаться обратно в свою комнату, когда в голову пришла неожиданная мысль. Какой мираж при такой погоде? В разгар лета, когда воздух над раскаленными песками переливается от зноя, возможно. Но сейчас, даже с учетом неожиданных вывертов климата в наших краях, вряд ли. Значит, шалит погода. И, судя по направлению ветра, движется эта шалость в нашу сторону. Ветер, кстати, заметно притих. Немного помедлив, внимательно рассматривая горизонт, я направился к себе в убежище. В наших краях нежданное ненастье. Это или сбивающая с ног стена ливня, освещаемая вспышками молний и оглушающая тебя их грохотом, или точно такая же стена, летящего со страшной скоростью песка. и песчаные бури у нас случаются на порядок чаще. Иначе здесь была бы не пустыня, а поросшие сочной травой луга и поля с веселыми зайчиками и косулями. Предстояло тщательно и быстро собираться в дорогу. В любом случае, обрушится на город дождь или песок, у меня появится шанс скрыться, убежать от преследователей. Дождь еще и обеспечит меня водой. Но в этот вариант не верилось. Слишком уж несбыточное совпадение, чтобы ливень, накрывающий хрустальные и окрестности, раз в полгода-год пришел именно сейчас. Книги аккуратно улеглись в рюкзак. Всякая мелочь отправилась за ними. Ножи я кое-как прицепил к поясу. Рубашку, пропахшую потом и заляпанную грязью, но единственную и поэтому очень дорогую сердцу, отложил в сторону, как и меч. Клинок я планировал оставить в развалинах, ибо непонятно, будут призраки считать его своим или нет. Я же раздобыл меч в городе, а не принес с собой. Не хотелось бы из-за паршивой железки расстаться с жизнью. А из рубашки надо будет сделать повязку на голову, защищающую от песка. В куртке, надетой на голое тело, было непривычно и неудобно. Сапоги тоже доставили пару неприятных мгновений. Ступни, конечно, немного зажили, но не полностью же. Однако в целом я был готов к бегству из города. Главное, чтобы буря, если это действительно она, не прошла мимо. На крыше все так же ласково светило солнышко. Вдалеке гуляли стерегущие меня люди. Единственное отличие — полностью стих ветер. В проклятом городе, лишенном даже крыс и насекомых, наступило абсолютное, мертвое спокойствие. И тишина. Сброшенный вниз любопытство ради кусочек камня ударился о мостовую с таким резким, звонким и инородным стуком, что я даже присел от неожиданности. Слабое эхо прокатилось по площади, отражаясь от стен, вернулось, покружилось возле меня и исчезло. Я опасливо выглянул за край крыши и осмотрелся. Но внизу опять наступила тишина и неподвижность. Напрягся и посмотрел вокруг магическим зрением. Ничего. Даже мои зубастые знакомые и те куда-то пропали. Марево на горизонте тем временем заметно приблизилось, принимая очертания клубящейся темной тучи, раскинувшейся на всю западную сторону неба. Вспышек внутри видно не было. Значит, точно надвигается песчаный ураган. Поклонялся бы какому-нибудь богу, обязательно помолился бы ему перед дорогой. Но поскольку пока в жизни мне было не до богов, я и сейчас, собравшись, лишь попрыгал на месте, держа рубашку в руках. А затем внимательно изучил комнату, не забыл ли чего. И быстрым шагом спустился по лестнице вниз. Больше возвращаться сюда я не собирался, так что и хранить нетронутость пыли смысла не видел. Идти по улице было страшно. За последние два дня я как-то привык к безопасности своего убежища. А сейчас враги мерещились мне за каждым углом. Но дом за домом безмолвно оставались за спиной. Я уже подходил к окраине развалин, а никого так и не встретил. Лишь холодок, гуляющий по спине, становился все сильнее и сильнее. Запускал когти под кожу, ласково трогал ребра. Не выдержав, я включил магическое зрение и оглянулся. Они были здесь. Десятки призрачных фигур плотными рядами двигались по моим следам, скаля клыкастые пасти и глядя на меня вожделеющими багровыми глазами. Мне с перепугу показалось даже, что я вижу призрачные слюни, от нетерпения пускаемые зубастыми тварями. Но это, скорее всего, было лишь мое воображение. Я остановился как вкопанный. В душе зрело четкое ощущение того, что моя жизнь неотвратимо прервется сразу же, как только я выйду за черту развалин. Призраки остановились тоже. Безмолвный безжизненный город. Развалины домов, покрытые песком улицы, недвижимая человеческая фигурка и призрачная толпа, замершая напротив нее. В горле предательски пересохло. Что делать-то? Где-то, похоже, была допущена ошибка. Так, точно. Меч. Хозяева. Голос позорно дрогнул. «Хозяева, я ухожу с тем, с чем пришел!» Меч, жалобно звякнув, лег на мостовую. Туда же шлепнулся снятый с трупа бурдюк. «Обойдусь как-нибудь. Правда, выпить оставшиеся в нем капли воды у меня смелости хватило. Я сделал на пробу несколько шагов в сторону выхода, отмечая, что ветер опять начал легонько перекатывать песчинки под моими ногами. Призраки двинулись за мной. Я вновь остановился. Они остановили тоже. «Да что же вам нужно?» Страх немного отступил. «Не убили сейчас, значит, не убьют, пока не сделают чего-нибудь дурного. Например, не пересеку границы развалин. Значит, нужно просто подумать». Минут через пять до меня наконец дошло. В самую первую встречу с зубастым скелетом я пообещал ему оставить в городе подарок. И забыл, надеясь, что за мной идут именно из-за этого. «Хозяева, я обещал вам подарок за гостеприимство!» Немного торжественно произнес я. «Возьмите этот нож, побывавший в схватках и обогренный кровью врагов, в знак моего уважения». Один из ножей лег на самый центр мостовой. «Ничего, у меня еще есть, а зубастый может отвяжутся». Один из скелетов отделился от толпы и величаво проплыл к подарку, протянул когтистую лапу ладонью вниз, и нож взлетел прямо в его пальцы. Мне послышался легкий вздох облегчения, и в этот момент клинок рассыпался невесомой пылью. Призрак некоторое время висел неподвижно, а затем неуловимым движением приблизился вплотную ко мне. Сочащиеся багровым огнем провалы излучающе уставились мне в глаза. Я, в свою очередь, старался даже не дышать. Скелет, по всей видимости, удовлетворившись увиденным, отодвинулся на шаг, а затем, заставив меня вскрикнуть от неожиданности, одним ударом когтей разорвал у меня на груди куртку. Протянул руку вперед. Я закрыл глаза, не желая видеть момент своей смерти. Но смерть не пришла. Пришла боль и пришел холод, немного смягчающий эту боль. Затем, через несколько мгновений, холод ушел, а боль немного стихла. Постояв еще минуту в полной неподвижности, я осмелился приоткрыть один глаз. Вокруг опять виднелись лишь мрачные коробки домов. Под ногами все быстрее и быстрее кружились в бесконечном танце песчинки. Призраки ушли. Переведя взгляд на болящую грудь, я с тупым удивлением увидел на ней буквально прорезанную в коже сложную закорючку, потихоньку сочащуюся кровью. Что было еще непонятнее, в магическом зрении она нестерпимо сияла энергией. И сияние это было малость неприятным, с легким багровым оттенком, напоминающим о бездонных глазах призрака. Я от греха подальше прикрыл грудь курткой, пытаясь хоть как-то соединить разорванные застежки. Более-менее мне это удалось. Очевидно, призрак нарисовал на мне какую-то руну, весьма щедро напитав ее энергией. Хочется верить, что сделал он это в виде благодарности за подарок, а не с далеко идущими гнусными замыслами. Как-нибудь попробую найти эту руну в книге и прочитать про нее. Надо же понять, что и зачем со мной было сделано. Налетевший ветерок встряхнул мои волосы и закружил на мостовой крохотный смерчик. Пора было двигаться дальше. Лучше встретить бурю ближе к краю города, чтобы сразу же отправиться в путь. В итоге пришлось затаиться не на самой границе развалин, а чуть дальше вглубь. Слишком уж сильно были разрушены последние домики, и слишком хорошо просматривалась территория между ними. Да и ближайший костер виднелся совсем неподалеку. Там тоже уже заметили наступление песчаной тучи, и сейчас лихорадочно готовились, расстилали полотно и шкуры, под которыми можно укрыться от непогоды, вбивали глубоко в землю длинные колья, чтобы было за что закрепить эти самые шкуры. Но никто не пытался укрыться в городе, под защитой стен. Видать, крепко я их напугал. Может, кстати, дело в другом. Гуляющие по городу поисковики наверняка что-то взяли на память. Если не все, то многие. Оставшиеся теперь... Понятно, развалин боятся пуще прежнего. А я тем временем, в полглаза наблюдая за сборами у костра, сосредоточенно вязал на рубашке узлы, пытаясь создать надежную защиту от песка. Получалось плохо. Ткань была довольно невысокого качества, между нитками просматривались заметные просветы. Все это недвусмысленно говорило о том, что наемся я сегодня пыли от души. Сложенная вдвое и намотанная на голову, рубашка стала внушать чуть больше доверия, но при этом напрочь лишила меня возможности что-то увидеть. Чтоб ее... Тем временем небо стремительно темнело, а люди в оцеплении спешно прятались в импровизированных укрытиях, затаскивая туда же собак и лошадей. Температура воздуха быстро поднималась. Над землей с шелестом неслась песчаная поземка, время от времени добираясь уже до колен. Пришлось подняться и окончательно закрепить на голове рубашку. Песок начал скрипеть на зубах, лезть в глаза, а дышать становилось все сложнее. И вот свершилось. Как будто кто-то одним движением окончательно погасил горящую в комнате лампу. Ветер взвыл жалобным голосом. И затих, умолк, заглушаемый шипением и свистом несущегося песка. Нетвердо ступая, стараясь не упасть, одновременно пытаясь ориентироваться, я выбрался из дома на улицу и встал, овиваемый горячим песчаным потоком. Нет, я отлично помнил, куда идти. Еще на крыше своего дома я выбрал направление. Буду двигаться строго на юг, к берегу моря. Далеко, но там хоть точно есть вода и пища. А вот уверенности в том, что я, ничего не видя, смогу преодолеть хотя бы несколько сотен шагов и выйти за оцепление, ее, этой уверенности, больше не было. Я чувствовал себя слепым котенком, оставленным на произвол стихии. Решиться отпустить стену дома было трудно. Очень трудно. Но я все же сделал этот шаг. И второй, и третий. Аккуратно переставляя ноги и шаря впереди себя руками, я медленно продвигался вперед, стараясь не упасть под ударами ветра. Проблемы начались, когда я вышел за пределы города, и дорога банально закончилась. Я прошел всего несколько шагов и уже начал сомневаться в правильности направления. Единственное, что хоть как-то мне помогало, это то, что развалины находились в небольшой впадине. Так что я, уже через несколько минут потерявший всякую ориентацию в пространстве, просто шел вверх. Куда именно вверх, я понятия не имел. Но, по идее, двигался к свободе и спасению. Песок, некоторое время пытавшийся пробиться сквозь рубашку и забить мне легкие, сменил тактику. Теперь он пропитывал собой все щелочки в ткани, пытаясь лишить меня доступа к воздуху. Кожу на открытых участках тела начало соднить от ударов, несущихся с громадной скоростью раскаленных песчинок. Дышать становилось с каждой минутой все сложнее и сложнее. Я внезапно очень четко осознал, насколько бредовой была идея отправиться в путь в разгар песчаной бури. Немного поздновато, правда, осознал. Через 20 минут восхождения я почувствовал, что стою на какой-то вершине. Куда дальше двигаться, решительно непонятно. Попытка что-то увидеть, сняв рубашку, привела к забитым песком глазам и горящим от пыли легким. Защитное приспособление пришлось срочно вернуть на место. В конце концов, до меня дошла простая и банальная истина. Песчаная буря несется с запада на восток. Да, время от времени в ней крутятся вихри, сбивающие с толку, но общее направление постоянно. Когда я выходил из города, песок летел в меня аккурат справа. А сейчас... Сейчас песок уверенно и сильно толкал меня в спину. Я что, получается, несмотря на все свои попытки держаться курса, ушел куда-то в бок? Решительно подставив песчинкам правую щеку, благо прикрытую рубашкой, я вновь отправился в путь. Шел, спотыкался и падал. Сгибался в приступах жесточайшего кашля, пытаясь избавиться от песка, проникающего в легкие. Страдал от жары, пронизывающей пространство, но все же продолжал идти, держась так, чтобы ветер постоянно дул в правый бок. Минуты казались часами. Часы, я не знаю, были ли они. Возможно, я действительно двигался таким образом несколько часов. Скорее всего, минут 40. Но внезапно ветер начал стихать, а могучий поток песка, пытающийся то и дело сбить с ног, немного слабеть. Буря, стремительно нагрянув, столь же стремительно уходила дальше. А мне, похоже, пора было приступать к следующей части плана. Будь я на месте разыскивающих беглеца людей, после песчаной бури обязательно сделал бы вокруг развалин огромный круг, ища следы возможного побега. Благо, лошади есть. И значит, пора прекращать идти и начинать прятаться. Уходящая буря заметет мои следы, присыплет меня самого песком, и останется только лежать и ждать. Долго лежать и долго ждать. Подходящее убежище нашлось у неприметного длинного камня, косо уходящего в землю. Не обращая больше внимания на потихоньку успокаивающийся ветер, я снял куртку и надел вместо нее рубашку. После чего залез в ложбинку у основания камня, пропихнул под голову рюкзак и накрылся курткой. Ноги, правда, остались снаружи, но что делать? Буря утихомиривалась еще с полчаса, потраченные мной на попытки избавиться от набившегося в рот, нос и глаза песка. А затем как-то резко и неожиданно все закончилось. Я даже смог выглянуть наружу, рассматривая постепенно появляющиеся на небосклоне первые звезды. Судя по рисунку созвездий и тому, откуда я пришел, все было сделано правильно. Я действительно двигался на юг. Теперь остается уповать на то, что меня не обнаружат в моем убежище. Я постарался пристроиться на песке поудобнее и заснуть. Пробуждение мое, как обычно в последнее время, было малоприятным. Мне было холодно. Очень холодно. Камень, около которого я лежал, казался куском льда. Песок под моей спиной снежной насыпью. Проснувшись, я даже решил, что по мою душу опять пришли призраки. Но вокруг ничего такого не было. Собственно, меня просто застигло врасплох обычное для пустыни колебание температуры. Но сообразил я это немного позднее. Прямо сейчас же я пытался свернуться как можно более теплым комочком, который вдобавок смог бы поместиться под курткой. Увы, чуда не произошло. И мне пришлось, проклиная все на свете, опять доставать из рюкзака книги и выкладывать из них импровизированную постель. Рюкзак в итоге был надет на ноги в поисках дополнительной защиты от холода. А сам я свернулся в непонятную руну, почти полностью спрятавшись в куртке. В результате всех этих манипуляций стало действительно теплее, и я вновь сумел провалиться в сон. День принес мне жажду, голод и первое доказательство правильности моих мыслей. В миле полутора на север от моего убежища проехали двое всадников. Желание отправиться дальше в путь мгновенно угасло. Думаю, пару дней я точно продержусь и без еды, и без воды, хотя без воды не хотелось бы. А значит, отправлюсь не раньше завтрашнего вечера. Лучше медленнее, но безопаснее. Остаток дня я вдумчиво читал про приключения влюбленного аристократа, ставшего вдруг магом. Добравшись до первого нашего города на перешейке, Чернолесья, новоиспеченный маг, само собой, бросился на поиски лавок, торгующих волшебными редкостями. И, о чудо, уже во второй обнаружил загадочный древний амулет, переливающийся разноцветной энергией, причем купив его за 200 золотых монет. Да, нищий, совсем нищий. Так вот, купив неизвестный амулет, этот идиот тут же надел его себе на шею. Нет, я, конечно, понимаю, что Галлард, написавший этот шедевр, не в курсе, что энергия бывает разных оттенков, но она не может вот так вот просто переливаться. Изменяющийся цвет энергии или признак, что с ней работает маг прямо сейчас, в данную секунду, или же ясный сигнал о том, что в этой точке пространства она откровенно нестабильна и в любой момент может произойти всплеск. Взрыв, если по-простому. Хорошо, не знал. Но неужели нельзя было вложить в голову героя хоть каплю мозгов и не заставлять его цеплять на себя неизвестную и, возможно, смертельно опасную побрякушку? К счастью, с нашим аристократом ничего не случилось. И он, соблазнив по ходу дела в трактире двух официанток... интересные нравы там в княжестве. Так вот, соблазнив и развратив всевозможными способами официанток, аристократ, отдохнувший душой и телом, отправился дальше, вглубь пустоши. Да, именно. Этот дурак не поехал по проторенному караванами пути, а решил добраться до места, срезав путь по безлюдным просторам, куда и многоопытные-то охотники захаживать опасаются. Читать книгу становилось все интереснее. Впрочем, нашим охотникам до аристократа оказалось далеко. Перебив вместе с отрядом толпу нежити в заброшенном городе, он остановился на привал и, глядя перед сном в темнеющее небо, успел заметить странные блики среди облаков. Не сомневаюсь, что это был тот самый загадочный хрустальный дракон. Или кристальный, забыл уже. Читать, в конце концов, все же надоело. Сон пока что не шел, Так что книга с приключениями аристократа отправилась на песок. А сам я, рассматривая далекое синее небо, принялся размышлять о том, куда именно мне следует двинуться. В принципе, в пустоши есть 9 полноценных городов и городков, хаотично разбросанных и живущих каждой своей жизнью. Чернолесье – самый крупный и успешный. Что и неудивительно. Туда, с одной стороны, стекаются ценности и диковинки со всего полуострова, а с другой – богатые покупатели, готовые дорого за них платить ради того, чтобы потом получить во много раз больше уже в столицах континентальных государств. Наш Хрустальный живет за счет проезжающих караванов. У нас, конечно, пытаются разводить буйволов, стараются что-то находить в глубинах заброшенных городов, но все это крохи, которые очень быстро оказываются в руках торговцев, везущих в город провизию. Нищий у нас город, в общем. А вот Орлиный Утес, бывший когда-то лишь крохотным городком неподалеку от столицы бывшего Небесного Королевства, занимавшего до войны весь наш полуостров, сейчас разросся до размеров полноценного города и является настоящим местом паломничества для искателей приключений всех мастей. Столица, Кахар, один из древнейших городов в мире, во время войны трижды переходила из рук в руки и до сих пор хранит в себе множество сокровищ, тайников, подземных складов. Ну и ловушек, нечисти, нежити, призванных сущностей тоже хватает. Я бы и сам отправился в Орлиный Утес, если бы он не был на другой стороне полуострова, отделенный от меня сотнями миль недружелюбных земель. На этом моменте я грустно хмыкнул. От Хрустального и до Золотого Треугольника-то добраться весьма сложно, а Утес еще дальше. Мне сейчас открыта дорога только в Дозорную Башню. Это еще один нищий поселок на караванном маршруте, ведущем в Чернолесье. Собственно, когда-то была просто Дозорная Башня, стоящая на холме. А потом ушлые люди понастроили постоялых дворов, трактиров, и получилось маленькое поселение, которое, кстати, ведет путь не только от нас, но и от того самого Золотого Треугольника. Так что у них немного оживленнее все. Еще, правда, можно отправиться в Янтарный, конечную точку караванного маршрута. Но это дикая глушь, и добираться до нее нужно примерно столько же, сколько и до Утеса. Люди там все поголовно копают землю, с утра до ночи. Огромные ямы, овраги, шахты. А все для того, чтобы собрать тот самый янтарь, высоко ценящийся по всему миру. Правда, отдают его караванщикам они за бесценок, меняя на провизию, которой там днем с огнем не сыщешь. Перебирая в голове населенные пункты полуострова, я грустил все больше и больше. Мне хотелось попасть в Золотой Треугольник или в Орлиный Утес. Но, похоже, топать придется все же в Янтарный. Во все остальные города нужно идти или через смертельно опасные земли, или через Дозорную Башню. А там, я думаю, если у мага Шарана все в порядке с мозгами, меня опять будут ждать. Не верю я, что он, потратив столько усилий, не перекроет эту дорогу. Собственно, в Янтарном меня тоже можно найти. Но там как-то побольше людей, да и добираться туда сложнее. Может, надоест ему за мной охотиться, и не полезет он на край полуострова. Решено. Отправляюсь в самый западный город пустоши. Правда, сначала все равно нужно будет дойти до берега моря, оставив между собой и недоброжелателями пустыню. И раздобыть воды и еды. А уже потом пытаться выбраться на караванную дорогу, желательно подальше от Хрустального. Проблема в том, что эта самая дорога не зря делает большую петлю, огибая обширную местность, где когда-то располагалось сразу несколько городов. Наши местные охотники за древностями частенько ходят в эти города, но все реже и реже возвращаются. Рассказывать о том, что же там внутри, вернувшиеся не особо спешат. Не знаю уж почему, то ли сами не видели ничего, то ли конкурентов опасаются. С трудом дождавшись вечера в своей песчаной могилке, я опять ушел в сон. По крайней мере, пока я спал, мне не хотелось есть и пить. Правда, мучили кошмары про призраков, от которых я старался убежать и никак не мог этого сделать. Проснулся по традиции, не выспавшийся, злой, с ноющими мышцами, сухим ртом и потрескавшимися губами. Хотелось плюнуть на все и отправиться в путь сейчас же, но я опять пересилил себя и оставался в убежище до самого вечера. И лишь когда солнце ощутимо склонилось к горизонту, поднялся, отряхнул с себя пыль, песок, закинул на плечи рюкзак с заметно потяжелевшими за последние дни книгами. Пора в путь. Первые шаги дались тяжело. Все тело протестовало против каких-то движений, намекая на то, что гораздо проще и приятнее остаться на месте и тихо умереть, не изводя себя лишними страданиями. Но потихоньку я все же втянулся. Шаг за шагом оставались позади. А до морского берега было еще около сотни миль. Когда на небе начали появляться звезды, я устало опустился на песок. Меня не радовали даже лошадиные следы, которые я недавно пересек, и которые говорили о том, что я правильно сделал, проведя под камнем лишние сутки. Меня действительно продолжали искать. Я таким образом точно никуда не дойду. В голове уже мутилось от усталости и жажды. В каждом мускуле поселилась ноющая боль. Желудок тоже недвусмысленно напоминал о себе. Хорошо еще, что сейчас уже осень, и нет летней жары. Иначе я бы, наверное, не выбрался даже из-под того камня. Пора было как-то думать о том, чтобы добыть хоть сколько-нибудь воды. В пустыне, в принципе, это тоже можно сделать. Главное — поймать ночные испарения, идущие от почвы. Ямка в земле копалась тяжело и долго, но все же была выкопана. С помощью ножа и длинных витиеватых проклятий. Теперь ее нужно было накрыть чем-то, на чем осаждалась бы испарившаяся с земли влага. Подходила только кожаная куртка, так что на эту ночь я остался без теплой одежды. Еще нужна была емкость, в которую бы капала собравшаяся вода. Но здесь я встал в тупик. У меня просто не было ничего подходящего. Некоторое время я даже думал вылить огненную жидкость из пузырька, но все же отказался от этой идеи. Слишком мала емкость, да и не очень хотелось пить воду с примесью алхимии. И терять чуть ли не единственное оставшееся оружие тоже. В итоге, побродив по окрестностям, я откопал в песке плоский камень с небольшим углублением на одной из сторон. Надеюсь, получится. Камень улегся внутри выкопанной ямки, куртка накрыла ее. Пришлось прижать края другими камешками и в центр тоже положить маленький булыжник, чтобы куртка прогнулась над лежащим внизу камнем, и вода, осаждающаяся на коже, стекала бы прямо в углубление. Ночь была наполнена холодом и страданиями. Не помогали ни книги, ни намотанный на тело рюкзак, ничто. Единственным утешением была лишь надежда на то, что с такими переменами температуры моя ловушка для воды точно что-то дособерет. Утро я встретил в радостном лихорадочном возбуждении и тотчас же пополз проверять водосборник. Аккуратно снял куртку и к своей несказанной радости обнаружил маленькую лужицу жидкости, скопившуюся в каменном углублении. Утолить мою жажду эти крохи точно не могли, но они все же давали шанс на жизнь. Вообще, по пустыне следовало бы передвигаться ночью, чтобы не ловить на себе лучи теплого солнца. Но каждую ночь теперь я буду собирать воду, так что идти придется все равно днем. Камень я после продолжительных колебаний все же засунул в рюкзак. Да, дополнительная тяжесть. Но откуда я знаю, попадется ли мне такой удобный булыжник в дальнейшем? Этот день полностью напоминал предыдущий, за тем исключением, что теперь я шел практически только по песку. Каменистые или покрытые землей участки встречались все реже. Ну и еще я изо всех сил осматривался по сторонам, пытаясь найти хоть какую-то живность, которую можно было бы съесть. Один раз увидел огромного, с ладонь размером черного скорпиона, закидал его бесценными книгами из рюкзака. Попал только с третьего раза. Дохлый скорпион вызывал какие угодно чувства, кроме желания его съесть. Глянцевый, страшный, покрытый жесткими волосками. В конце концов, хрустя, давясь скорлупой и отчаянно сражаясь с тошнотой, я его все же съел и стал высматривать следующего, потому что голод, чуть отступив, вернулся с удвоенной силой, не говоря о том, что одного скорпиона истощенному организму было явно мало. Несколько раз неподалеку виднелись пустынные прыгуны, но на них я даже не обращал внимания. Шансов поймать такую шуструю добычу у меня не было. Вечер застал меня уже на самом краю настоящей песчаной пустыни. Впереди до горизонта простирались изогнутые холмы барханов, а где-то там, за ними, меня ждало море. Еще миль 50-60. Всего-то. На найденном земляном участке была выкопана очередная ямка и расставлен водосборник. Сочный и упитанный скорпион немного отодвинул жажду, но она никуда до конца не делась, продолжая скручивать внутренности в узлы и заставляя мечтать о реках, озерах, прудах, оазисах. А еще о скорпионах, крысах, змеях и прыгунах. Есть хотелось не меньше, чем пить. Интересно, будет ли хоть какая-то живность в песках, через которые мне предстоит идти завтра?